Есть друг на небе там у меня, любовь его сильна. Я счастлив всем рассказать о нем, что сделал он с греха рабом. Сила его спасен, сердцем я обновлен, он дал мне радость и вечную жизнь, он всегда со мной. Он дал мне радость и вечную жизнь, он всегда со мной. Как зверь терзал тяжкий грех меня, без сил я погибал. Он руку дал, мне вставай, сказал, и цепи пали с ног моих. Сила его спасен, сердцем я обновлен, он дал мне радость и вечную жизнь, он всегда со мной. Он дал мне радость и вечную жизнь, он всегда со мной. В одежду белую он облёк, привёл к отцу домой. Теснит ли враг на пути моем, ревет ли буря, он со мной. Сила его спасен, сердцем я обновлен, он дал мне радость и вечную жизнь, он всегда со мной. Он дал мне радость и вечную жизнь, он всегда со мной.